Роль мозга планеты в образовании жизни. В том, что на Земле появилась жизнь в той форме, в которой мы ее видим сейчас, сыграл определенную роль мозг планеты. О жизни можно говорить разными категориями и с разных моментов ее зарождения. Жизнь на Земле возникла не сразу, не в одно мгновение. А поводом к ее появлению в той форме, которая наиболее понятна нам, послужила сама историческая ситуация, сложившаяся на планете. Вот здесь и сыграл свою определенную роль физический мозг Земли, ибо Земля, как живое существо, обладает своими полномочиями и определенной свободой деятельности. Программа ей дается, как и человеку. Но в пределах этой программы она может самостоятельно решать и выбирать то, что лучше для нее. Земля сама способна, как большая душа, что-то планировать для себя, совершая выбор в дозволенном ей направлении. А совершив выбор, она может вносить выбранный путь развития желаемое. В этом-то и сыграл определенную роль мозг планеты. После совершенного выбора он умело распределил периоды и этапы зарождения жизни, наметил конкретные переходы, которые должны были стать связующим звеном в заданных эпохах. Заранее были определены типы эволюционных процессов, желаемые для планеты в течение этих периодов. То есть это все выбиралось ею предлагаемых свыше вариантах программы. Вариантов было много, и Земля могла выбрать совсем другое в своем развитии. И тогда вся земная жизнь могла пойти по-другому, и человека могло бы и не быть. Аналогично, например, человек развивается по программе, но после окончания школы ему всегда предоставляется возможность сделать выбор. Пойти работать на завод, стать предпринимателем или поступить в университет. И в зависимости от того, какой путь он выберет, далее он может планировать следующее. Сколько времени ему потребуется для освоения профессии, когда следует жениться, когда и сколько заводить детей и так далее. Но разум планеты выбрал в программе вариант, который и привел к формированию той жизни, которая, в свою очередь, привела в итоге к появлению человечества. То есть человек возник как форма жизни на Земле не просто спонтанно или как некоторая голая идея, а этому способствовала эволюция процессов, выбранных планетой в данной ей свыше программе. Выбранное развитие Земли пошло через горообразование, появление равнин, рек, морей, зарождение на определенном этапе растительности, молекулярной биомассы. Эти процессы шли миллионы лет подряд. Но мозг Земли твердо знал их очередность, регулировал их в желаемых ему направлениях. Человеку это трудно понять, потому что слишком несоизмеримы процессы, происходящие на Земле, с его примитивным пониманием жизни. Но выбор планеты был сделан в программе, а это означало, что был запущен в действие механизм жизни, то есть включен тот процесс, который привел к ее зарождению в той форме, которая и существует в настоящее время. Хотя напоминаем, вариантов в программе было множество, и выбор Земли был таков. Мы говорим о разуме Земли, о ее мозге, и человек, проводя аналогию со своим мозгом, думает, что он имеет такое же строение, как и у него. Но он резко отличается от всего живого, известного человеку. И поэтому трудно порой уловить скрытые тонкости или сложности его деятельности в том, что нас окружает. Но разумное начало есть во всем, и именно оно движет развитие.